После своего дерзкого выпада Бюсси поднял голову и окинул смелым взором всех присутствовавших, прислушиваясь, не ответит ли кто-нибудь на его дерзость. Но все стояли, опустив глаза. Все молчали. Одни боялись короля, другие — Бюсси. Последний, заметив, что к нему приближается Сен-Люк, вообразил, что он, наконец, дождался того, чего желал. «Не тому ли, что я сейчас сказал, обязан я удовольствию видеть вас перед собой?» — спросил Бюсси. «А что вы сказали?» — спросил Сен-Люк с любезной улыбкой. «Что же вы сказали?» «Я ничего не слышал». «Нет, я заметил вас и подошел для того, чтобы поблагодарить за честь, которую делает мне ваше присутствие в этом доме». Бюсси был человеком возвышенным во всех отношениях, мужественным до безрассудства, но образованным, остроумным и вежливым. Он знал храбрость Сен-Люка и потому понял, что в эту минуту он должен подчинить свое оскорбленное самолюбие долгу хозяина дома. Всякому другому он повторил бы сказанное, но теперь он вежливо поклонился Сен-Люку и снисходительно ответил на его приветствие. «Ого», — сказал Генрих, увидев, что Сен-Люк подошел к Бюсси. «Кажется, мой петушок отвечает капитану. Он очень хорошо делает, но я не хочу, чтобы его зарезали. Посмотри, Келюс, или нет? Ты слишком горяч. Можерон, сходи послушай, о чем они беседуют». Можерон сразу повиновался, но осторожный Сен-Люк заметил это движение и, не дав ему времени дойти до Бюсси, пошел к нему навстречу и воротился с ним вместе к королю. «Что ты сказал этому приторному Бюсси?» — спросил король. «Я, государь?» «Да, ты». «Я ему пожелал доброго вечера», — сказал Сен-Люк. «Хм. И больше ничего?» — разочарованно протянул король. Сен-Люк понял, что сделал глупость. «Я пожелал ему доброго вечера», — сказал он, — «и присовокупил, что завтра буду иметь честь пожелать ему доброго утра». «Ага», — произнес Генрих, — «я так и думал. Ты слишком горяч». «Я должен просить, Ваше Величество, сохранить это в тайне», — прибавил Сен-Люк. «Не бойся», — сказал Генрих Третий, — «если бы ты мог избавить меня от него, не подвергая сам опасности». Миньоны обменялись быстрым взглядом. Генрих притворился, что не заметил этого. «Потому что», — продолжал король, — «дерзость его становится нестерпимой». «Да-да», — сказал Сен-Люк, — «только рано или поздно он будет наказан, поверьте, Ваше Величество». «Ха! Он мастер владеть шпагой», — сказал король, покачав головой. «Если бы на него напала бешеная собака, это избавило бы нас от него без особых хлопот». И он из-под лобья посмотрел на Бюсси, прогуливавшегося по залу взад и вперед, вместе со своими друзьями и насмехавшегося над противниками герцога Анжуйского, следовательно, над друзьями короля. «Корбле!» — вскричал Шико. «Что вы, Бюсси, задеваете моих любимых дворян? Не забудьте, что я тоже умею владеть шпагой!» «А негодный!» — проворчал Генрих. «По чести он тут не ошибается. Ваше Величество, если Шико будет продолжать подобные шутки, я накажу его», — сказал Можерон. «Не советую, Можерон. Шико дворянин и весьма щекотлив в делах, касающихся его чести. Впрочем, он не заслуживает наказания, потому что не он самый дерзкий». Намек короля был довольно прозрачен. Келюс сделал знак до Эдепернону. «Господа», — сказал Келюс, отведя их в сторону, — «нам надо посоветоваться. Ты, Сен-Люк, говори с королем и старайся помириться с ним». Сен-Люк предпочел это собеседование совещанию с товарищами и подошел к королю и Шико о чем-то беседующим. Между тем Келюс отвел четырех друзей своих в амбразуру окна. «Что тебе нужно? Говори скорее», — сказал Д'Эпернон. «Я волочился за женой Жвайоза и предупреждаю тебя. Если то, что ты хочешь сообщить, нам не занимательно, я никогда не прощу тебе этого». «Я хочу вам сообщить, господа», — отвечал Келюс, «что тотчас после бала еду на охоту». «Хорошо», — сказал До. «На какую охоту?» «На охоту за кабаном». «Что за мысль пришла тебе ехать на охоту в такой холод?» «Ничего, я еду». «Один?» «Нет, с Мажероном и Шамбером. Мы будем охотиться для короля». «Понимаю», — сказали в один голос Шандер и Можерон. «Король хочет, чтобы завтра ему подали кабанью голову с итальянским воротником», — сказал Можерон, намекая на простой воротничок, который в противоположность брыжам миньонов покрывал плечи Бюсси. «Ага», — произнес Д'Эпернон, — «так и я с вами». «О чем идет речь?» — спросил Да. «Я решительно ничего не понимаю». «Посмотри вокруг себя, мой милый». «Ну, смотрю. Не смеется ли кто-нибудь тебе в глаза?» «Бюсси, кажется». «Так не кажется ли тебе, что он кабан, голова которого может быть приятна королю?» «Ты думаешь, что король начал до...» «Он требует», — отвечал Келюс. «Изволь, и я иду с вами. Но как же мы будем охотиться?» «Из засады. Это вернее».